После окончания школы я могу устроиться на работу, если будет нужно. И Сандра может работать. Она не стремится что-то от меня получить. Просто, раз уж так произошло, мы стараемся делать как лучше». Перспектива не была радужной, и Бен понимал это. «Ты давно узнал?» Теперь стало понятно его серьезность в последние месяцы, постоянные исчезновения и неповиновение запретам. Да нет, пару месяцев назад. Сначала она сомневалась, потому что месячные у нее вообще бывают нерегулярно, а потом я отвел ее к врачу. «Так, молодец. А сейчас?» «Она наблюдается, как положено. Раз в месяц я хожу с ней к доктору». Это было уму непостижимо. Его ребенок, его первенец станет отцом. Это ведь достаточно, да? На лице у Бена снова появилась озабоченность. Пока. Как думаешь, она согласилась бы пойти в общежитие для матерей-одиночек? Там бы она была под наблюдением, да и с формальностями бы помогли, если что. «Какими формальностями?» — переспросил Бенджамин. «Казалось, он все время что-то подозревает. Все зависит от нее и от тебя, но, во всяком случае, у нее будет приличная крыша над головой и компания девушек в таком же положении». Бенджамин кивнул. «Над этим предложением стоило подумать. Я спрошу у нее. И когда предполагаются роды? В конце сентября?» «Ты к тому времени будешь в колледже». Возможно, на эту тему мог разгореться новый спор, но оба слишком устали, чтобы его начинать. Было уже начало 5 утра. Ложись спать, завтра поговорим. Олли с нежностью и грустью коснулся плеча сына. «Очень жаль, сынок, очень жаль, что с вами такое приключилось. Что ж, будем эту проблему решать». «Спасибо, папа». Но ни тот, ни другой, похоже, не знали, как ее решать, когда медленно поднимались на 2-й этаж, погруженные в свои мысли и заботы. Двери их спален тихо за ними закрылись. Глава 11. Всю эту неделю они вели беседы до поздней ночи, и так ни к чему и не пришли. В один из вечеров Оливер даже поехал познакомиться с Сандрой и был удручен. Она была хорошенькая, не слишком умная, испуганная и одинокая, и как бы не от мира сего. Лишь на Бенджамина она возлагала надежды на спасение. Только в одном она была тверда, в точности как Бенджамин. Она была намерена родить их ребенка. Оливером завладело такое отчаяние, что он, в конце концов, позвонил Саре. «Ты знаешь, что происходит в жизни твоего старшего сына?» Олли понимал, что это звучит как фраза из телесериала, но что-то надо было предпринять. Не мог же Бен навсегда связать свою судьбу с этой девушкой и их ребенком. «Он мне вчера вечером звонил. По-моему, тебе не следует вмешиваться. Ты с ума сошла!» Оливер готов был удавить ее телефонным проводом. «Ты что, не понимаешь, чем это чревато для его жизни? А что, по-твоему, он должен сделать? Убить девушку? Не неси чушь, ради бога!» Оливер не мог поверить, что она говорит серьезно. «Она должна сделать аборт или, в крайнем случае, отдать ребенка в приют, а Бенджамину надо взяться за ум». «Что-то на тебя это не похоже. С каких пор ты стал сторонником абортов?» «С тех пор, как мой 17-летний сын сделал ребенка своей 17-летней подружке и вознамерился из благородных побуждений поломать жизнь им обоим. Ты не имеешь права вмешиваться в то, что он считает правильным. Не могу поверить, что слышу это от тебя. Что с тобой?» «Тебя что, не волнует его образование? Ты понимаешь, что он хочет бросить школу и поставить крест на колледже?» «Он образумится. Вот увидишь, когда ребенок родится и начнет орать день и ночь, как он сам орал, тогда Бен будет умолять тебя помочь ему куда-нибудь сбежать, а пока пусть делает то, что считает правильным». «По-моему, ты такая же полоумная, как он. Наверное, это наследственное». «И ты дала ему такой совет? Я сказала, чтобы он поступал согласно своим убеждениям. Но это нонсенс. А ты что ему посоветовал? Засучить рукава, исправить оценки, не прогуливать школу, подругу устроить в общежитие для матерей-одиночек, а ребенка потом отдать в приют. Да, очень мило и во всех отношениях замечательно. Вот только жаль, что он с тобой не согласен. От него и не требуется согласия, Сара. Он несовершеннолетний и должен делать то, что ему скажем мы».